Не удержались и упали в пропасть бесконечной боли. Жестоко мучили друг друга и играли злые роли. Твое желание победить не уступало моей любви. И все хорошее вдруг друге мы с тобою тупо сожгли. Моя слабость, ты моя радость. Ты моя сладость, ты моя боль и наслаждение. Ты моя слабость, ты моя радость. Ты моя сладость, ты моя боль и наслаждение. Ты отношений в любви заставила ждать. Чужие руки, губы расставили все по местам. Помогли понять, что не заменит нам никто и никогда нашу святость. Что в этом мире только ты, ты моя радость. Ты моя боль и наслаждение. Ты моя слабость, ты моя радость. Ты моя сладость, ты моя боль и наслаждение. Ты моя слабость, ты моя радость. Ты моя сладость, ты моя боль и наслаждение. Ты моя слабость, ты моя радость. Сладость, ты моя боль и наслаждение, ты.